Кто здесь? Кто здесь? Кто здесь? Есть здесь кто-нибудь? Друзья, сейчас наберется у нас немножечко побольше народа, и мы продолжим. Так, ну есть у нас 12 человек. Там в предыдущей трансляции до обрыва я вопросов не видела. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, их задавайте. С удовольствием всем отвечу. И тишина. Ага. Петрович, кроме тебя здесь есть кто-нибудь? Очень хорошо. Ой, ой, ой, ой, ой, молодцы, молодцы, молодцы. 7 пятерки. Как может судья рассматривать только копии? Может. По факту, если вы не выражаете возражение, не вносите возражения по этому поводу, то может. То есть, если вы не отказываетесь от того, что данный договор есть, если вы не выдвигаете там, требования предоставить оригинал договора, то может. У меня юридическое образование уже практически, да, за последние полтора года. Все смотрят «Квадрат Малевича». Очень вдохновляющая картина. Может, кого-то натолкнет на какие-то мысли о вечном. Так. Как затянуть процесс в суде? Антон, очень хороший вопрос. На следующих выходных у нас будет трансляция, в которой я подробно об этом расскажу. А муж мог бы поздороваться? Голос просто услышать. Голос мужа можно услышать в одной из солянок, там, где про царя. Вот это он. Что грозит тому человеку, который поставил себя на твою бесплатную переадресацию? Ничего ему не грозит. Мир, покой и любовь ему грозит. Вот и все. По большому счету, каждый человек волен сам распоряжаться своими телефонными звонками. Каждый человек у нас волен ставить переадресацию туда, куда ему хочется. Соответственно, ничего никому не грозит. Спасибо большое, Сереж, за вопрос. Так. МФО работает от банков. Правда ли это? Нет. Нет, неправда. Две разные структуры, есть некие аффилированные организации, их мало, то есть есть какой-то банк, у него есть какая-то карманная МФОшка. Но таких очень мало, как правило, это отдельные структуры. Можно ли съехать на то, что договор был заключен, но не исполнен? Если у кредитора нет подтверждения перевода денежных средств, нет подтверждения того, что вы получили денежные средства, то можно. Но, скорее всего, они есть. Вопрос про ссуду я не видела. Мы, по-моему, про ссуду разговаривали на прошлом стриме, нет? А почему я не грублю коллектора? У вас, конечно, прикольная запись, но почему вы их не посылаете на юг? Как Татаринов, например. Ну, во-первых, потому что я девочка. И, ну, у каждого себя выбираю вот такую. Мне некомфортно, не, ну, скажем так, не так я воспитана. Но, может быть, без нецензурной лексики, но я могу отправить какое-нибудь далекое путешествие. Так, можно общаться с банком в любом тоне. Иногда у вас в Кузнецово бывает довольно грубая форма обращения. Да, можно общаться как угодно. Какие коллекторы мне нравятся больше? Больше всего, конечно, мне нравятся те, которые если это вопрос о категории, ну, какой-то там название какой-то компании, да, не скажу, не могу сказать. Ну, а хотя нет, вру, могу сказать. Почему же? Больше всего меня забавляет Эверест и МБА. Это самые веселые тетеньки, которые там постоянно реактивят адские, психуют, кидают трубки, орут. Вот это мне очень это нравится, я кайфую от этого. Если коллектора бомбить, значит день прожит не зря. Отказаться от личных встреч, чтобы не приходили домой, можно только в течение определенного времени. Например, просрочка только 80 дней, а домой приходить стали. Сбер начал приходить домой, что-то из области фантастики. По поводу отказа от взаимодействия, через 4 месяца можно это сделать. Да, привет, привет. Если и имеется вклад в банке, ждите звоночка от КПК. Я вас не понимаю. Какие не нравятся? А, не нравятся. Да, они мне все не нравятся. По большому счету. Ну, что я могу сказать? Мне не нравится, когда душевности нет в разговоре. Когда оттарабанила она свой скрипт и кинула трубку. Неинтересно так, вот неинтересно. Как-то без огонька, без творчества. Так не люблю. Да, котики. Котики, слава богу, живы, с ними все хорошо. А мне нравится. Я лгу. Ну, хорошо, уважаемый или уважаемая, если вы считаете, что вы знаете, то это лучше меня продолжать так думать. Как я считаю, почему информацию по счетам, открытым банком по кредитному договору, не передается в налоговую, скрывают что-то банки? Если честно, даже не задумывалась по этому поводу. Но, естественно, банку неохота там лишний раз светить свои какие-то расходы, доходы. Это понятно. А откуда информация, что не передают? Если не передают, ну, ответ, по-моему, очевиден. Хорошие дополнительные деньги с Ютуба капают. Не капает, вообще ничего не капает. У меня не подключена пока монетизация. Ну, единственный там момент это донаты, которые периодически приходят, но это не как способ заработка. Для меня это скорее показатель того, насколько я интересна людям. То есть, если я интересна настолько, что люди готовы за это платить, то классно, здорово, я понимаю, что надо продолжать и развиваться. Если просто спасибо, молодец, то это уже другая история. Приходят домой, еще 2 месяца терпеть, если я сниму видео и или по головушке топориком. Так, по головушке топориком никому не надо. Это уголовная ответственность, давайте об этом не забывать. Приходят домой, ну приходят, ну чего, они вам жить сильно мешают? Пришли они к вам домой, сказали, у вас долг, вы сказали, денег нет. Если не хотите разговаривать, не открывайте им просто дверь. И все. Собственно говоря, да, придется потерпеть еще немножко. Как бороться с хейтерами, которые пишут тебе негативные комментарии на канале? Вообще никак не борюсь ни с кем. Единственное, там блокирую людей, если они начинают оскорблять других. Мне, с меня как бы с Гусева, да, мне абсолютно наплевать. Тем более, что любой комментарий, даже если он негативный, он повышает репутацию канала, поэтому пусть пишут. Я понимаю, что я не $100, чтобы всем нравиться, поэтому если конструктивная критика, я ее с радостью принимаю. Если бы это просто какой-то хейт, оставляю без внимания. Ага, Citizen Marcos, поняла вас. Ну, собственно, ответ дан выше. Привет, Аня. Так. Подруга зачем-то указала мой номер как телефон ее матери, при том, что мы с ней не общались на тот момент. Сегодня я звонила в досудебный отдел, орал, что мне чуть ли не лицо кислотой обольют. Юль, отвечала на этот вопрос, но это не вопрос, но я так понимаю, что делать. Соответственно, отправляете в данный банк или что это, я не знаю, кредитору, в общем, вашей подруги, отказ от взаимодействия. Вы можете написать этот отказ в любой момент. После этого звонить вам не имеет права. Если продолжаются звонки, вы берете копию вашего отказа, уведомление о вручении, заявляете, ходатайство пишете и направляете все это в ФССП, Роскомнадзор и прокуратуру. Пусть они уже с ними разбираются. Так. Настя Крымская. Долг по кредиту передали в налоговую на мужа. Пристав также закрыл по 46-ю. Знали случайно, но и не против. Что они будут делать дальше? Значит, вам в налоговую, если закрыто... Закрыто, извините, актом о невозможности взыскания, то вас налоговый попросит оплатить налог. Вы его оплатите, и все, ничего делать не нужно. Что делать с Финколлект? Говорил об этом в начале стрима. Задолбали звонками, значит, пишем жалобу. Фиксируем нарушения, записываем звонки, детализацию, службу судебных приставов. А как насчет отзыва о разглашении третьим лицам? Насколько действительно действенно? Ну, по большому счету, все зависит от того, какой стадии вы это доведете. Да, если вы направляете просто, если просто направляете свой отзыв согласия о разглашении третьим лицам, и все, они продолжают разглашать, вы ничего не делаете, то так и останется. Если вы доводите это до какой-то точки, то, соответственно, делу быть. Отказ от взаимодействия работает по факту для коллекторов. Могут ли быть какие-то негативные последствия, например, в суде? Отказ от взаимодействия... приостанавливать течение срока исковой давности. Могу ошибаться, но мне кажется, это так. Это о негативных последствиях. А так, если вы направляете отказ от взаимодействия, то коллекторы, скорее всего, будут продолжать взаимодействие, мотивировать это тем, что вы не исполнили свои обязательства. До тех пор, пока обязательства не исполнены или не исполнено, они имеют право вам звонить. Не помню сейчас на память законодательный акт, которым им это позволяет, но он такой есть. Может на банк Росфинмониторинг написать, не финансирует ли банк за кредитные деньги противозаконную деятельность? Плохо, что у меня нет свежих кредитов, хотя нет, хорошо. Попробуйте написать, но по большому счету, как бы, если он и финансирует, то вряд ли он об этом, он это указывает в каких-то официальных документах. Долго, больше 3 лет, начали звонить каллы, отвечал долго, потом начал прям жестко посылать, в последний звонок прям особенно, перестали звонить, что может быть? Подали в суд, живу не по прописке. Да, вряд ли подали в суд, и тем более, если такой тухлый долг. В любом случае, лучше, конечно, если по адресу регистрации будут люди, которые в случае чего вам сообщат о том, что вам пришло какое-то письмо. Да, заказной, например, сюда. Вот. Но крайне сомневаюсь. Бывают такие затишья, особенно по долгам, которые уже протухли, да, СИД вышел, они могут звонить не, скажем так, нерегулярно. А отказ, как отправлять Почта России? Да, Юль, Почта России заказным письмом с уведомлением. Так. Угу. Если я уже не работаю, а они звонили на бывшую работу, там сказали, что я уже не работаю, сказали, не верим. Завтра приедем. Так никто и не приехал. Будут туда еще звонить? Да, будут. Финколлект очень легко побеждать. Сережа, побеждун. Они уже более 1 000 000 штрафов заплатили. Я лично общался со Славиком или Хминьевым. Да, говорю об этом, повторяю неоднократно. Финколлекту прям везет, его штрафуют постоянно. Поэтому если вдруг у вас есть займ в турбозайме или в быстрых деньгах просроченный, то, соответственно, у вас есть финколлект, который нарушает закон, а он нарушает всегда, об этом необходимо сообщать ССП. Курить не брошу. Да, Зимир, скоро закругляемся. Обязательно ли запись разговора или можно воспользоваться только выпиской от телефонного оператора? Телефон не поддерживает функцию диктофона. Так. Лучше, конечно, чтобы была запись разговора, потому что звонят они все с каких-то непонятных номеров, да, и гораздо сложнее будет доказывать приставу, что вам звонил именно финколлект. Может быть, Алина поможет мне в борьбе с финиками? Алина всегда только за. Вопросы заканчиваются. Так, ребят, 5 минуточек и расходимся. Так, что у нас? А, угу, вопрос относительно. Задавали мне вопросы на почту относительно переадресации от на почту или ВКонтакте о том, что хочу переадресацию. Формат обращения следующий. Вы пишете список кредиторов в формате кредитор, сумма, срок просрочки. И ваши дальнейшие действия. То есть я берусь общаться только когда вы решили уже не платить. Если вы там временные какие-то у вас трудности, сегодня вы платите, завтра не платите, я не хочу с этим связываться, потому что я там им наговорю не весь чего, а вы завтра придете и заплатите им денег. И, ну, мне это неинтересно. Вот, поэтому, пожалуйста, обращайтесь после предоставления информации о том, кто ваши кредиторы, какая сумма. Номер для переадресации даю. И мужчины, и женщины, всех берем. Всех возьму, мне не жалко. Так, слышу, что есть серые антиколлекторы. В их арсенале есть, в частности, блокирование телефонов коллекторов. Так, чтобы позвонить никому не смогли. Как вы относитесь к таким людям? Ну, как вам сказать? По поводу арсенала блокирования телефонов, что-то из области фантастики, прям, если честно, слабо в это верится. Ну, а так, я отношусь ко всем, кто добросовестно отрабатывает свои деньги, если они их берут. Ну, они их берут официально, конечно. Вот, если сумма того стоит, то почему бы и нет? То почему бы и нет? Негативно отношусь, когда берут деньги за, причем немалые деньги, за какую-то ерунду, типа там отмена судебного приказа. Почему с Тинькофф звонит сотовый? Да все они звонят сотовый, потому что они используют IP-телефонию. А, Петрович меня отпустил. Спасибо, родной. Ой, спасибо, спасибо всем за приятные слова. Спасибо, спасибо. Так, ну что, друзья, на этом мы заканчиваем трансляцию. На следующих выходных, в середине недели точно, у нас будет стрим по МФО, по суду с МФО, как все это делается с реальной судебной практикой. Приходите, будет интересно. Все, кто там спрашивал про донаты, что-то я ссылочку так и не смогла вставить. В любом случае, вы можете зайти в описание, если вам понравился стрим, вы можете зайти в описание к любому моему ролику. Там есть реквизиты Яндекс.Денег. Все, кто хочет бросать курить, бросайте, кто не хочет, не бросайте. В любом случае, не бойтесь. Я все сразу, все в одну кучу. Не бойтесь разговаривать с коллекторами. Кредит, долги – это еще не конец света. Всех люблю, спасибо всем, кто был. А, последний вопрос Александр Козлов направил. Есть кредитная карта Тинькофф? Это последний вопрос. Больше не шлите. Тинькофф брал в 2012 году на сумму 84. Так, мы же отвечали вроде бы на этот вопрос. Алексей. Не Александр, прошу прощения, Алексей Козлов. Хотите, платите. Не хотите, не платите. Собственно говоря, если решите не платить, и Тинькофф пойдет в суд, потом обратитесь, помогу вам с возражениями. Все, на этом все, дорогие друзья. Всех люблю. Всем пока-пока.